Глава 23. Фон Леттов. Полковник Пауль фон Леттов Форбек готовил свою армию к наступлению. 3000 немцев, 2000 буров и 5000 немецких поселенцев были его ударным кулаком. Они же были и артиллеристами, и пулеметчиками. К ним прилагались 30 тысяч черных аскеров, вышколенных, одетых в легкую полевую форму, состоящую из шорт, рубашки и легких грубых ботинок. Пулеметы, как уже упоминалось, были только у немцев и буров, а аскеры имели на вооружении только многозарядные винтовки. Пауль не доверял неграм. Или, если быть точнее, доверял, но держал всегда на мушке. А что может быть лучше доверия, чем осознание расплаты за предательство? Причем очень быстрые расплаты. Так случилось, что войска фон Леттова и войска Ярова были разделены озером Танганьика, а между армией Катикиры Буганды и фон Леттова лежало озеро Виктория. 50-тысячная армия Катикира шла на соединение с армией Ярова и на территории будущей Руанды встретилась с армией фон Леттова. Рельеф всхолмленного плоскогорья порождал трудности сражения. Здесь идеально была бы конница, но по известным причинам ни у одной, ни у другой стороны ее не было, и это давало шанс на победу любой из сторон. Фон Леттов рассматривал удивительный пейзаж, когда один холм обрывался своими скатами вниз и тут же плавно перетекал в другой. Природа была чудесной. И не было мух ЦЦ. Да, красиво. Такой местности не подойдет тактика атак и контратак. Здесь надо будет в полной мере использовать скрытые перемещения и внезапные удары, маневрирование силами и средствами. И особое значение приобретает связь между подразделениями. Полевых радиостанций еще не придумали, и фон Леттов решил воспользоваться барабанами и трубами, научив негров и немцев различать отдельные сигналы, обозначающие простейшие команды «вперед», «атаковать», «отступать». Для каждой тысячи воинов был свой сигнал, предвосхищающий сигнал общей команды. Барабанная дробь особого тембра, низкий или высокий звук трубы – все это имело значение. Ничего подобного не приходило в голову Катикира Кабареге. У него были боевые там-тамы, и это он, как считал, было более чем достаточно. Кроме того, у него были обычные воины и немного специально обученных солдат, минометчиков и пулеметчиков. Больше никаких специальностей или особенностей у воинов Катикира не было. Войско Кабареги шло по своей земле. Они в принципе не опасались нападения и поэтому двигались походными колоннами, неторопливо поднимаясь то на один холм, то плавно спускаясь с другого. Редкие заросли сменялись разбитыми на концентрические клочки полями, засеянными местными культурами. Эти клочки занимали вершины некоторых холмов, либо располагались на их склонах. Негры из местных племен удивленно рассматривали подходящее войско с восторгом, а когда и с ужасом, разбегаясь с пути солдат. Разведка была организована, но, как и большинство негров, верящих в свою несокрушимую силу, вела себя безответственно. А Катикира, будучи плохим командиром, и не собирался их в этом плане напрягать. В негритянском войске присутствовали едва десятка белых офицеров, которые осуществляли общее руководство и командовали минометчиками, но и они не ожидали никаких неприятностей, что свойственно любой человеческой натуре в любое время. Фон Леттов внимательно смотрел в бинокль, наблюдая, как со склона дальнего холма спускается очередная лента негритянских походных колонн. Они совсем не ожидали нападения. И их никто не предупредил о том, что здесь находятся прогерманские силы. Да и кто мог их предупредить? Те, кто могли это сделать, уже лежали молчаливыми трупами, на месте разоренных селений. На много километров вокруг местность была зачищена в лучших немецких традициях. Кто оказал сопротивление, был убит. Остальные отправлены в тыл, либо оставлены в войске в качестве носильщиков. И сейчас фон Леттов с удовлетворением смотрел, как войско Иоанна Темного попадает в расставленную им ловушку. Мамбовцы шли двумя параллельными колоннами, что облегчало задачу по их разделению, окружению и рассеиванию. На вершине двух холмов была заранее расставлена артиллерия, направленная на мамбовцев. Фон Леттов еще раз посмотрел в бинокль и, удовлетворенно кивнув, скомандовал: «Шульц, дайте сигнал на открытие огня. Пора, господа, время не ждет!» Обратился он к трем командирам негритянских дивизий. «Всем ясна общая диспозиция?» «Всем!» «Отлично! К бою, господа! К бою!» Через 5 минут после получения приказа громко рявкнули пылевые орудия на вершинах двух холмов. И тут же среди марширующих негритянских колонн расцвели черно-багровые цветки взрывов. Фугасные снаряды силой взрывной волны разбрасывали людей прочь, протыкали острыми осколками металла их ничем не защищенные тела и отрывали конечности. Пристрелявшись первыми тремя снарядами, пылевые пушки открыли беглый огонь по людям, заметавшимся на холмах. Те, кто метнулся в сторону, попали под ливень пулеметного огня. Остальные бросились обратно на вершину или попытались обогнуть с двух сторон подошву холма. Вырваться из ловушки удалось немногим. Не разобравшись до конца, кто перед ними и что происходит, Кабарега отдал приказ атаковать огневой заслон. Рассыпавшись мелкой цепью, в атаку побежали свежие негритянские полки и сразу же попали под плотный орудийно-пулеметный огонь. Потеряв почти половину бойцов, они снова откатились за холм, и в это время на них напали с тыла и с флангов. Слитная атака 30 тысяч аскеров, напавших с трех сторон, смешала все негритянские порядки. Закипела ожесточенная схватка. Мамбовцы не смогли применить имеющиеся минометы, смешавшись в рукопашной борьбе. Неразвернутые заранее, они оказались бесполезными в ближнем бою. Отчаянно обороняясь, воины Катикира пытались отбить неожиданную атаку. Их пока было больше, но это преимущество долго не продлилось. Немецкие аскеры, рьяно сражаясь, стремились в точности выполнить свою задачу, так как боялись фон Леттова больше, чем далекого от них мамбу. Да, пожалуй, и чувствовали, что сейчас они сильнее и не собирались отступать, надеясь на легкую победу. Фон Леттов внимательно наблюдал за ходом сражения. Оно принимало все более ожесточенный характер. Негры убивали негров, что было для него очень хорошо. Но его негры были нужнее, чем чужие. Они должны были выдержать пыл схватки и не дрогнуть, ведь война только началась. Второе сражение выиграть им будет уже труднее. Если бы он воевал с англичанами, то нанес бы один удар, а потом вел партизанскую войну, пользуясь преимуществом знания местности и местного населения. Но воины войска Катикира были такими же неграми, как и его аскеры. Придется вводить в бой резервы, и фон Леттов отдал приказ приступить к атаке немецким и бурским подразделениям. Молча побежали они в атаку, пристегивая штыки к винтовкам и стреляя на ходу. Буры и здесь применили свою излюбленную тактику и, взобравшись на холм, залегли там. Выставив ружья, они стали наводить прицелы на чужих негров, в общей схватке ориентируясь по одежде и амуниции, и выбивать их из боевых порядков. Ну а если и промахивались по своим, то ничего страшного, одним негром меньше, одним негром больше, какая разница? Мамбовцы и так уже несли большие потери, а после атаки буров их потери увеличились в разы. Наконец, со стороны Катикира активно заработали ручные пулеметы, внося дисбаланс в ход битвы. Но не успело воцариться хрупкое равновесие, как немецкий полк и ополченцы успели добежать до места боя и попасть в гущу сражения. Еще пару десятков минут весы колебались в разные стороны, пока мамбовцы не стали потихоньку отступать. Но это отступление совсем не походило на бегство. Отходя, они отстреливались из ручных пулеметов, которых у аскеров не было. Преследовать противников дальше фон Леттов не решился. Несмотря на бегство, отступление негров было более-менее организовано. И терять своих людей в очередных схватках не имело смысла. Враг был разбит и оставил на поле боя минометы и пулеметы, изрядно пополнив ими немецкий арсенал. Тем не менее, фон Леттов снова собрал армию и двинулся с ней дальше, надеясь дать второе сражение выжившим мамбовцам. А выжило их как минимум половина из тех, кто участвовал в схватке. Но бежавший противник бой не принял и стал стремительно отступать. Видимо, они торопились доложить Иоанну Темному о своем поражении. Поняв это, фон Леттов провел свою армию в обход озера Танганьика, надеясь зайти в тыл армии Ярова, который пока ждал разрешения на проход через земли буров. А между тем, буры уведомили англичан, что ждут их войска у себя, чтобы соединиться с ними и совместно атаковать армию Иоанна Темного. Генерал Ярый был изрядно удивлен долгим ожиданием ответа от буров. Но приказ есть приказ, и он продолжал ждать дальше, пока к нему не прибыл наконец-то гонец от буров. Хмурый пожилой бур вошел в походную палатку Ярова и встал на пороге, молча рассматривая внутреннее убранство, а также то, как негр сидел на разложенном коврике, пока в это же время два русских офицера корпели над картой. «Я принес вам послание от премьер-министра Южноафриканской республики», не глядя на негра, произнес бур. «Передайте его мне», — ответил Ярый через переводчика. Бур протянул конверт одному из русских офицеров и попытался выйти, но охрана не выпустила его из шатра. «Прочтите письмо», — приказал своему переводчику Ярый. Но тот не умел читать. Пришлось одному из офицеров разбирать немецкие слова, отпечатанные на бумаге, с помощью печатной машинки. С большим трудом текст был переведен на русский и озвучен Ярому. Он гласил: «Фольксрат Южноафриканской Республики настоящим уведомляет представителей Иоанна I о том, что общим решением войскам империи Судан запрещено передвигаться по территории свободных республик, и разрешение на свободный проход через земли республик им дано не будет. В настоящий момент на территории ЮАР находится армия Британской империи, с которой вы сможете встретиться там, где находитесь и сейчас». Далее следовала виза правительства ЮАР и целый список подписей под этим весьма интересным документом. Ярый внимательно выслушал текст, закрыл глаза, помолчал, а потом сделал условный знак своей охране. Те схватили бура и поволокли его наружу. «Отрубите ему голову, а тело отдайте гиенам», — донеслись до них слова генерала. Начальник штаба Ярова и полковник армии Иоанна Темного Александр Филиппов, потерявший руку еще в бытность свою майором в русско-турецкой войне 1877 года, вскрыл запечатанный конверт с инструкциями, предусмотренными на подобный случай. В инструкциях указывалось, что делать в случае непредвиденных ситуаций, не оговоренных заранее. Впрочем, у него и так были устные распоряжения, которые следовало подкрепить теми, которые были сейчас у него в руках. Вскрыв конверт, он прочитал приказ мамбы: «При отказе пропускать на свою территорию вверенные мне войска или в случае проявления любого вида агрессии со стороны Южноафриканской Республики приказываю объявить войну Южноафриканской Республике уничтожить ее армию, а население депортировать в Германскую Восточную Африку. Все просто и ясно. И 100-тысячная армия, действуя согласно полученному приказу, двинулась вперед, попутно разоряя и сгоняя с мест проживания все бурское население. Толпа беженцев бросилась вглубь территории континента, а навстречу для их защиты от подлых негров выдвинулись бравые полки английской и бурской пехоты вместе с добровольческими формированиями. Две армии встретились в Буше, напротив города Мессина, по обе стороны реки Лимпопо. О том, что армия Катикира Буганды разбита, Ярый не знал, зато об этом знали англичане. Полковник Филиппов понимал, что вплавь им Лимпопо не преодолеть. То же самое понимал и Ярый. Никто из негров в здравом уме не полез бы в реку, перенасыщенную крокодилами, и в которой иногда, и это зарегистрированный факт, появлялись даже акулы. Плавсредств также не было. Да и под пулеметным огнем переплыть реку было весьма проблематично. Армии, развернув друг против друга орудия и минометы, стали вести артиллерийскую дуэль, обстреливая берега снарядами и минами. Не победил никто. В результате прямых попаданий были разбиты несколько орудий, да уничтожен один минометный расчет. Поняв, что переправиться не получится, Ярый, по указке Филиппова, направил армию по левому берегу в сторону Уинбурга, в окрестностях которого терялась Лимпопо. Все это время обе армии перемещались на виду друг у друга, разделенные только рекой. Иногда предпринимались партизанские вылазки, переплывая реку на лодках и подручных средствах. Впрочем, особого эффекта ни одна, ни другая сторона этим не добилась. Так, временные успехи. Обе стороны уже попадались на подобном и старались не повторять прошлых ошибок. Единственная разница состояла в том, что армия англичан с каждым днем увеличивалась, а армия Ярого только уменьшалась. Проходя вдоль реки, они приближались к небольшому, но основанному самым первым голландскому поселку Уинбург. Небольшой то ли поселок, то ли городок и стал ареной, на которой развернулась схватка между 95-тысячной армией Ярого и 110-тысячной объединенной армией англичан и буров. У армии Ярого не было другого выбора, кроме как атаковать англичан. Перестроившись, редкие цепи солдат Судана пошли в атаку, но еще до предпринятых наступательных действий далеко позади них басовито взревели крупнокалиберные минометы. Мины, воющие на разные голоса, взмыли в зенит и уже оттуда по параболе устремились вниз, к земле, поглотив ее силой своего взрыва. В ответ заухала артиллерия англичан и буров. Канонада гремела, не умолкая, но англичане никак не могли определить, откуда им на голову летят мины. А африканцы же довольно скоро выявили расположение английских артиллерийских батарей. Более мелкие 50-миллиметровые минометы стали посылать свои мины на наступающие цепи мамбовцев, создавая хоть и жидкий, но непрерывный огневой вал. Мелкие осколки вгрызались в бруствер наскоро отрытых окопов, накрывая их металлической взвесью мелких осколков и заставляя английских солдат плотно вжиматься в землю. Застучали станковые пулеметы. Редкие цепи залегли и начали огрызаться в ответ огнем из винтовок и ручных пулеметов, а потом стали постепенно откатываться назад. Еще два раза мамбовцы наступали, нащупывая слабые места обороны у англичан с бурами. Затем вновь продолжилась артиллерийская подготовка, еще более интенсивная, чем прежде. Все позиции англичан покрылись султанами взрывов, расшвыривая в разные стороны комья земли и попавших под снаряды людей. Никто из обороняющихся не ожидал огня такой мощности. Стаи осколков летали и свистели смертельным свистом, выкашивая солдат противника. Ответный огонь был весьма слаб. Пылевые батареи англичан получили свою порцию крупнокалиберных мин, уничтожавших орудия. Несколько батарей гаубиц еще посылали снаряды, стремясь подавить минометы негров, но снарядов было мало, и вскоре орудия замолчали. И вот, под прикрытием минометного огня, в атаку снова ринулись густые цепи негров. Они бежали время от времени, стреляя на ходу. Здесь же, в их рядах, но немного позади, двигались минометные расчеты с ротными минометами, которым не хватало прицельной дальности стрельбы. Они засыпали небольшими минами боевые порядки обороняющихся, не давая им возможности встречать слитными залпами атакующих. Из-за плотности огня англичане не могли и поднять головы, чтобы прицельно расстреливать приближающихся негров. Волна атакующих вскоре докатилась до неглубоких окопов и захлестнула их. Началась работа штыками, ножами, кинжалами и тесаками. Выстрелы в упор, короткие пулеметные очереди, револьверные выстрелы, крики людей – все слилось в один неумолкаемый гул. И первая линия обороны англичан дрогнула и постепенно стала отступать. На помощь им с тыла подходили резервы, пытаясь удержать порыв наступающих. Все новые и новые батальоны вступали в бой, пока не смогли выдавить обратно и заставить отступить на свои исходные позиции всех мамбовцев. Генерал Гораций Смит-Дориен, командующий объединенной группировкой, был шокирован подобной тактикой ведения войны со стороны дикарей. Англичанам приходилось обороняться, а от его артиллерии не осталось практически ничего. В то же время негры продолжали засыпать английские укрепления минами, постоянно нанося существенные потери. Решение назревало только одно – это необходимость контратаковать, чтобы свести все преимущества противника к нулю. И он отдал приказ. Лучшие английские батальоны совместно с бурскими стрелками бросились в атаку. Несколько густых цепей двинулись по широкому фронту, охватывая фланги противника. А бурские стрелки бежали сзади и, прикрываемые англичанами, вели прицельный огонь по позициям негров. Те огрызались минометным и пулеметным огнем. Добежав до противника, англичане вступили в рукопашный бой, а вслед за первыми цепями уже поспевали следующие, тут же добавляясь в отчаянную схватку с неграми. Бой был настолько ожесточенным, что убивали даже раненых, затаптывая в сухую землю, обильно политую кровью. Никто не собирался отступать, и битва достигла наивысшего накала. В тыл перемещались раненые из числа тех, кто еще мог сделать это самостоятельно. Остальные продолжали сражаться. Количество солдат с обеих сторон все уменьшалось и уменьшалось, и в бой командирами отправлялись последние резервы, стремясь переломить ход кровавого сражения и бросить лишний камень на весы победы. Потрепанное и усталое войско фон Леттова в отчаянном порыве сходу вступило в бой, ударив тыл неграм. Застать врасплох Филиппова им не удалось, но под влиянием превосходящих сил мамбовцы стали отступать. Самое главное для них было сохранить минометы. Медленно пятясь, они постепенно стали отступать, находясь наполовину в окружении. А затем быстрым ударом последнего батальонного резерва, насыщенного ручными пулеметами, они вынудили отступить немецких аскеров, разбили их и отбросили в сторону. После чего вся армия Ярова стала уходить прочь, возвращаясь туда, откуда они и пришли. Спустившиеся сумерки поглотили как залитую кровью землю, так и трупы погибших. Ярый, весь серый от пережитого поражения и пыли, вел за собой уцелевших 50 тысяч бойцов. Остальные неподвижно лежали там возле мелкого бурского городка. У англичан по итогам сражения дела обстояли еще хуже. Их потери были еще больше. а у фон Летова осталось, кроме немцев и буров, всего 10 тысяч аскеров. Вот вся армия. Больше ничего собрать ни немцы, ни буры, ни англичане в Африке не могли. А Ярый хорошо знал, что Мамба пришлет ему еще воинов. И тогда они дойдут до самого Кейптауна. И никто не сможет их остановить или победить. Ведь человеческие ресурсы в Африке безграничны. И все знают Мамбу и что их ждет в случае неповиновения. Дойдя до Южной Родезии, Ярый отправил сообщение Иоанну Темному о результатах сражения. Через 3 месяца он получил от него подкрепление оружием, боеприпасами и людьми. Особенно много воинов было направлено из Буганды, которых обязали либо победить, либо умереть. И еще через месяц генерал Ярый выступил со 150-тысячной армией в сторону Германской Восточной Африки, отрезав ее от ЮАР. Затем он разбил фон Леттова, прервал на корню партизанскую войну и вторгся в португальский Мозамбик. Захватив его, он двинулся дальше, направляясь к территории германской Танганьики, и стал захватывать ее территории, по пути разрушая немецкие поселения, в результате чего наводнил беженцами все побережье Индийского океана возле Дар-эс-Салама. Кто не успел уплыть из Дар-эс-Салама, тот бежал на юг, а потом еще дальше и еще. Это продолжалось до тех пор, пока все немецкие и бурские беженцы не оказались в Капской колонии, которую Ярый пока не атаковал. Почему он так сделал? Ни англичане, ни буры не знали. Он или предоставлял время на эвакуацию, или ждал подкреплений. А может быть, у него не было на это приказа от Иоанна Темного? Никто этого точно не знал, и война временно угасла, перейдя из тяжелого, больного угара в коматозную фазу.